16 ноября, понедельник. За ночь небо затянуло облаками. Анника, держа за руки детей, вышла из дому и слегка присела под тяжестью свинцовой громады, нависшей над домом тучи, и непроизвольно поежилась от холода и сырости. «Нам обязательно идти пешком, мама. С папой мы всегда ездим на автобусе». Они сели на 40-й автобус на улице Шейли и проехали 2 остановки до улицы Флеминга. Поездка прошла без всяких происшествий. Из школы она снова вышла на улицу, ощущая пустоту в голове и груди. Она хотела было прогуляться до редакции, но едва не задохнулась от одной мысли о том, что ей придется брести по раскисшему снегу до самого Марии Берга. Она надеялась успеть на единичку, на новый автобус-гармошку, не самое удачное решение для запруженных центральных улиц, так как эта громадина двигалась со скоростью меньше 7 км в час, и пешком до редакции можно было добраться быстрее. Но она села в этот автобус, заняла место сзади у окна, залитого подтеками серо-коричневой дождевой воды, и приготовилась трястись до работы, как на средневековой повозке, запряженной парой ослов. Как обычно, она прихватила с собой 2 кружки кофе и пошла в свою комнату. Войдя, тщательно закрыла за собой дверь, поправила занавески, обнаружила, что кофейный автомат, видимо, совсем испортился, потому что напиток был едва теплым. Горький вкус на губах показался ей личным оскорблением, от которого кровь прилила к щекам. Она не могла пойти и выплеснуть кофе, поэтому поставила кружки на угол стола. Пусть это пойло плесневеет и гниет. Не прерываясь, она написала сжатую сухую статью о взрыве на базе F-21. Сначала известные факты, потом подозрения полиции относительно личности преступника, профессионального террориста по кличке Рагнвальд и его низкорослого сообщника. Она с неудовольствием перечитала написанное. Недостаток кофеина дал себя знать. В голове стоял глухой стук. Налитый в кружке кофе слабоват, он не поможет. Шуман хочет твердо установленных фактов, а не поэтических описаний прежних времен и их героев. Испытывая свинцовую тяжесть во всех членах, она встала и только собралась пойти поискать нормальный кофе, как раздался звонок. На дисплее высветился номер Томаса. Анника в нерешительности застыла над телефоном, слушая зуммер. «Я сегодня задержусь», — сказал он. Это были давно знакомые слова, и она знала, что услышит именно их, но звучали они как-то приглушенно, не так небрежно, как обычно. «Почему?» — спросила она и невидящим взглядом окинула комнату. «Сегодня должна состояться встреча рабочей группы», — сказал он с той же неуверенностью в тоне, «или, по меньшей мере, ее руководящего ядра. Тема все та же. Я знаю, что сегодня моя очередь забирать детей, но, может быть, ты меня выручишь». Анника села, положила ноги на край стола, сквозь щель между занавесками посмотрела на пол бесконечного редакционного коридора. «Хорошо, не волнуйся», — сказала она. «У тебя что-то случилось?» Ответ последовал с длинной задержкой и был произнесен преувеличенно громко. «Нет, ничего особенного. А почему ты спрашиваешь?» Она напряженно вслушивалась в молчание, повисшее вслед за этими словами. «Рассказывай, что там у тебя произошло?» — сказала она тихо. Он заговорил все тем же сдавленным голосом. «Час назад мне позвонила одна женщина», — сказал он. И она и ее муж прошлой весной заполняли мою анкету. Они полномочные активисты центристской партии. На днях муж погиб. С тех пор я сижу на телефоне, обзваниваю всех. Анника молча слушала. Тяжелое дыхание Томаса буквально пульсировало в трубке. «Почему она позвонила тебе? И зачем все это рассказала?» «Все дело в нашем проекте», — ответил он. Они сохранили присланные им копии статей об угрозах в адрес политиков, а я был одним из отправителей. Эта женщина считает, что ее мужа убили. Анника сняла ноги со стола. «Почему она так считает?» Томас тяжело вздохнул. «Анника, не знаю, как это выдержу». «Просто расскажи, что случилось», — сказала она тоном, каким разговаривала с детьми, когда те впадали в истерику. Томас принялся неуверенно подыскивать слова. «Не знаю, смогу ли я». «Мне нужно существо дела, чтобы я четко поняла, что произошло». Послышался еще один вздох. «Ладно». Мужа застрелили в голову из его же оружия. Он был членом военизированной самообороны населения. В момент выстрела он сидел в кресле. И вот здесь жена видит главную нестыковку. Это было ее кресло, в которое он никогда не садился. Если бы он застрелился, тело нашли бы в его кресле. Анника порылась в столе и взяла ручку. «Где она живет?» «Как ты думаешь, его могли убить? Как ты думаешь, что они могут сделать с нашим проектом? Хотят ли его утопить? Не считаешь ли ты, что мы каким-то образом можем быть вовлечены?» «Где живет эта женщина?» Томас замолчал, но в этом молчании слышалось угрюмое недовольство. «Зачем тебе это?» — спросил он наконец. Анника покусывала кончик ручки, вертела ее в руке и постукивала ею по зубам. «Ты говоришь, как ребенок», — сказала она. «Убили человека, а ты волнуешься из-за своей работы». На этот раз ответ последовал без задержки и громко. «А что ты сама делаешь в случае каждого убийства? Единственное, о чем ты думаешь, это о реакции начальства и зависти коллег». Она оставила ручку в покое, положила ее на стол и почувствовала звенящий вой в левом ухе. Она уже решила, что Томас отключился, когда в трубке снова послышался его голос. «Недалеко от Эстхаммара», — сказал он, — «в какой-то деревне в Северном Упланде. Они сельские жители. Не знаю, насколько поздно я вмешался в это дело. Это зависит от меры нашей ответственности и от того, к каким выводам придет полиция». Она пропустила мимо ушей его оскорбление. «Ты говорил со следователем?» «Сначала они расценили эту смерть как самоубийство, но после показаний супруги решили более внимательно изучить обстоятельства». Анника снова положила ноги на стол. «Из одного факта, что человек был убит, не следует делать вывод, что его застрелили из-за политики, если ты понимаешь, что я имею в виду. У него могли быть долги, злоупотребления, совращение малолетних. У него, в конце концов, мог быть душевнобольной сосед, и бог весть что еще». «Это понятно», — согласился Томас. «Сиди на месте и жди у моря погоды». «Кроме того», — сказала Анника, глядя на занавески. «Как ее зовут?» Последовало недолгое, но красноречивое молчание. «Кого?» «Разумеется, женщину, которая тебе звонила». «Я не хочу, чтобы ты вмешивалась в это дело». Этот вялотекущий антагонизм тянется давно. Делать было нечего, Анника капитулировала. «Твоей работе ничего не грозит», — сказала она. «Напротив, если этого человека действительно убили, то ваш проект приобретет еще большую значимость. Если политика связана с такой грязью, то вам следует запустить ваш проект как можно раньше. Возможно, удастся предотвратить такие трагедии в дальнейшем». «Ты так думаешь?» «На этот раз плохими парнями будете не вы, поверь мне. Даже хорошо, что я напишу эту статью». 4 секунды Томас молчал. Анника отчетливо слышала его дыхание. «Гуннель Санстрем», — произнес он наконец. «Мужа звали Курт». Томас отключился и вытер вспотевший лоб. Он едва не проговорился. Когда Анника спросила, как ее зовут, он мысленно видел Софию Гренберг, ее блестящие волосы и веселые глаза. Явственно слышал звонкий стук ее каблучков, чувствовал аромат ее духов. «Чуть-чуть», — подумал он, в растерянности даже не понимая, что значит это «чуть-чуть». Он понимал только, что в нем что-то зажглось, с ним что-то произошло, в нем что-то началось, и он не знал, что можно сделать с этим что-то, и все же не хотел, чтобы все осталось по-прежнему. Что-то была София Гренберг, живущая в Эстермальме, в доме ее родителей. Она понравилась бы его матери, пронеслось в голове Томаса. Он мельком вспомнил Элеонору. Внешность была ни при чем. Элеонора была высокая и худощавая, а София пониже и очень милая. Но общим между ними было нечто другое. Отношения, серьезность, что-то глубоко привлекательное, то, чего была начисто лишена Анника. В меблированных комнатах плохая звукоизоляция, и однажды он слышал, как Анника описывала по телефону Элеонору. В этом что-то было. Элеонора и София чувствуют себя свободно в коридорах власти на собраниях, в великосветских салонах и в барах международных отелей. Анника так и осталась угловатой и скованной. Она вечно разбрасывает везде свою одежду и выглядит так, словно постоянно стремится вылезти из кожи вон. Когда они путешествовали, она всегда стремилась пообщаться с местным населением и пошататься по дешевым кабачкам, мало интересуясь культурным наследием и бассейнами частных отелей. Он дважды откашлялся, поднял трубку и набрал прямой номер Софии Гренберг в областном совете. «Все отлично», — сказал он. «Я свободен. После встречи можем пойти в джазовый клуб». Анника взяла в редакции автомобиль с шипованными шинами, которые могли здорово пригодиться на узких дорогах Северного Упланда. Радио было настроено на какую-то коммерческую станцию, и Анника оставила ее, пока не было рекламы. Почти 700 метров по Эссингеледен она ползла в черепашьем темпе. Ритмичная музыка начала действовать ей на нервы, и она переключилась на Р2. Новости на сербско-хорватском сменились новостями на арабском, потом на сомалийском. Она вслушивалась в мелодику фраз чужих языков, пыталась разобрать знакомые слова, понять, о каких местах, о какой стране и о каком президенте идет речь. После ресторана Ерва движение стало менее плотным. Автомобили еще больше поредели, когда Анника миновала ответвление на аэропорт Арланда. Нажав педаль газа, она на приличной скорости домчалась до Упсалы, а оттуда свернула направо, к Эстхаммару. Вокруг теперь простирались спокойные сельские пейзажи, чернозем, перечеркнутый замерзшими бороздами, островки деревень с красными домами, белыми оштукатуренными коровниками, села со школами и продовольственными рынками, ухоженное жилье, где проживали свою жизнь люди, о которых она не имела ни малейшего представления, колбасные лавки с занавесками из Икеи, украшенными абстрактными узорами и с рождественскими гирляндами. Тусклый серый свет стирал очертания, делал их нечеткими. Анника включила стеклоочиститель. Чем дальше к северу она ехала, тем уже извилистее становилась дорога. Она целую милю тащилась за автобусом, ехавшим со скоростью 60 км в час, но потом смогла его обогнать, и это немного уменьшило мучившее ее напряжение. Главное было собраться и выехать из редакции. Она порылась в сумке и с самого дна достала описание пути, которое продиктовала ей по телефону Гунель Санстрем. Мимо развязки 7 километров, а потом по правую сторону покажется Красный хутор у подъездной дороги конюшня. Перед верандой дома маленький садик. Описание очень ясное и понятное, но Анника ухитрилась проехать мимо подъездной дорожки. Ей пришлось резко затормозить, и только теперь она поняла, что дорога и правда была скользкой. Анника пропустила запряженную лошадью повозку и на холостом ходу проехала назад, внимательно рассматривая двор. Большой старый деревенский дом справа отделанный новыми панелями, оконные рамы нуждались в покраске. Сравнительно новая веранда, затянутая яркими вязаными занавесками. На кухонном окне маленькая белая фарфоровая лампа и фигурки четырех святых. Слева хозяйственные постройки, силосная башня, скотный двор и мастерская. Навозная куча и какие-то сельскохозяйственные машины, которыми, кажется, давно не пользовались. «Настоящая сельская глубинка», — подумала Анника. Работящая, но не педантичная. Традиционная, но не сентиментальная. Анника заглушила мотор и заметила женщину, которая словно тень мелькнула в кухонном окне. «Входите», — сказала Гуннель Санстрем. У нее был высокий голос и опухшие от слез глаза. Анника протянула ей свою сухую руку. Женщина возрастом за 50 была небольшого роста, приземистая и полноватая. Она излучала ясность, которой сама не придавала особого значения. Коротко подстриженные седые волосы, бордовая кофта, перехваченная поясом. «Я сочувствую вашему горю», — сказала Анника, понимая, что звучит это неуклюже и неуместно. Но судорожно вздернутые плечи женщины немного опустились, значит, слова оказались верными. «Пожалуйста, раздевайтесь, будете кофе». Анника до сих пор чувствовала прогорклый вкус редакционного кофе на губах, но поблагодарила и сказала «да». Она повесила в прихожей куртку и сняла сапоги. Женщина перемещалась по дому свободно. Все движения были заучены спинным мозгом за многие десятилетия жизни в одном месте. Что бы ни случилось, в этом доме гостю всегда предложат кофе. Гуннель подошла к плите, поставила нагрев на шестерку, налила в кофейник 4 чашки воды. Достала с полки со специями зеленовато-розовую баночку, насыпала в мельницу 4 ковшика зерен. Высыпала порошок в кофейник и взялась за ручку, готовая снять его с плиты, когда напиток начнет кипеть. Анника сидела за раздвижным кухонным столом, поставив рядом с собой сумку, украдкой присматривалась к механическим движениям Гуннель Санстрем и старалась понять душевное состояние этой женщины. В кухне пахло хлебом, кофе, коровником и чем-то еще, напоминающим плесень. Анника не спеша оглядела открытую плиту, отделку кухни, сосновые двери, кровельные стропила, зеленый, покрытый растительным орнаментом линолеум. «Я не слишком часто читаю Кельспрессен», — сказала Гуннель Санстрем, когда кофе вскипел, и она несколько раз подняла и опустила кофейник. «В наше время делается так много глупостей. Ничего не говорят о том, что касалось бы нас, живущих здесь». Она поставила кофейник на подставку и села за стол, сразу сникнув и опустив руки. «Томас, мой муж», — сказала Анника. Рассказал, что и вы, и Курт активно занимались политикой в общине. Гуннель Санстрем посмотрела в окно, и Анника проследила за ее взглядом. Женщина смотрела на птичье гнездо, в котором были видны хлопающие крылышки и разлетающиеся семена. Курт был полномочным представителем, а я председатель женского объединения и помощница Курта. «От какой партии?» — спросила Анника. Женщина удивленно вскинула брови. «Естественно, центристской. Мы защищаем интересы крестьян. Курт всегда интересовался политикой. Из-за этого мы и познакомились». Анника кивнула, улыбнулась и встала. «Можно я поставлю чашки?» — спросила она и пошла к посудному шкафу. Гуннель Санстрем вскочила. «Ох, простите, как же я могла забыть? Сидите, сидите, голубушка!» Через некоторое время женщина вернулась к столу с чашками, ложечками, сахаром, молоком и кофейными булочками, посыпанными миндальной крошкой. «Как вы познакомились? В центре молодежного объединения партии?» — спросила Анника, когда Гуннель Санстрем села за стол и принялась разливать кофе. «Нет-нет», — покачала головой женщина. «В молодости Курт был радикалом, как и многие представители нашего поколения. Он приехал сюда с такими же зелеными юнцами, как он сам. Этот коллектив явился к нам в начале 70-х. Впервые мы встретились на собрании. Курт так горячо говорил. Да что там, он чуть не поднял здесь крестьянское восстание». Анника достала из сумки блокнот и ручку, написала слово «собрание». «Так он не из здешних мест?» «Из Нюланда, близ Крамфорса. Он изучал биологию в Упсале, а после выпуска он и несколько его товарищей приехали сюда, чтобы заняться органическим земледелием. В те времена еще не знали об экологии». Взгляд женщины снова упал на птичье гнездо. Собеседница потеряла в своих воспоминаниях, и Анника ждала, когда она вернется к реальности. Но все оказалось не так гладко, как они хотели. Члены коллектива не могли прийти к согласию. Курт хотел сначала построить силосную башню и купить трактор, а другие предпочитали купить лошадь и научиться на ней ездить. Тогда-то мы и начали встречаться. А потом Курт пришел к нам жить и стал работать в нашем саду, а не в коллективе. «Должно быть, вы тогда были очень молоды», — улыбнулась Анника. Женщина посмотрела на журналистку. «Это дом моих родителей», — пояснила она. «Я и Курт перебрались сюда, когда поженились. Это было осенью 75-го. Моя мама жива, она сейчас живет в Эстхамаре». Анника кивнула. Она вдруг осознала, что слышит монотонное тиканье кухонных часов, и вдруг явственно представила себе, что эти часы отбивали такт жизни людей, непрерывно тикая в течение нескольких поколений на одной и той же стене. За одну головокружительную секунду прогремели все секунды всех времен. Этот водоворот выбросил на поверхность одну секунду, фрагмент вечности. «Быть дома», — вслух произнесла Анника. «Вот так оказаться когда-нибудь, где-нибудь дома». «Для Курта дом был здесь», — вздохнула Гунель Санстрем. «Он любил свою жизнь. Ему ни разу не приходила в голову мысль о самоубийстве. В этом я могу поклясться». Она посмотрела на Аннику, и ее глаза ожили, вспыхнули, как два синих огня, и Анника прониклась железной уверенностью этой женщины. Без всяких сомнений и безоговорочно поверила в ее правоту. «Где он умер?» «В зале», — сказала Гуннель. Встала и прошла в зал через двойную дверь мимо открытой плиты. Вслед за хозяйкой Анника вошла в большую комнату. Здесь было холоднее, чем в кухне. От холодного, голубовато-зеленого пола, покрытого истоптанными ковриками, тянуло сыростью. В одном углу стояла изразцовая печка, в другом — телевизор. Два дивана стояли друг напротив друга вдоль длинных стен. Рядом коричневое кожаное кресло с витым узором. Возле кресла высокий торшер. По другую сторону маленький сервировочный столик. Дрожащим пальцем Гуннель указала на страшное место. «Там всегда сидел Курт», — сказала она. «Мое кресло должно стоять по другую сторону столика. Всегда после обеда мы сидим здесь и читаем. Документы общины или местные газеты, журналы или книги по садоводству. Все это мы делаем, сидя каждый в своем кресле». «Значит, это было ваше кресло?» — спросила Анника, заранее зная ответ. Женщина обернулась, в глазах ее стояли слезы. «Они унесли его с собой», — сказала она тихо. «Полицейские, на экспертизу. Он сидел в нем в момент смерти, а винтовка висела у него на правой руке». «Вы первые увидели его мертвым». Женщина снова посмотрела на то место, где стояло ее кресло. Мысли, пронесшиеся в ее голове, были так прозрачны, что Анника почти физически их видела. Гуннель кивнула. «Вечером в субботу я была на осеннем скаутском базаре», — заговорила она, продолжая смотреть на темные квадратики следов ножек кресла. «Наша дочь — руководитель детской секции, и я задержалась, чтобы помочь ей навести порядок после базара. Когда я пришла домой, он сидел там, в моем кресле». Она отвернулась, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы, и, шатаясь, пошла на кухню, к раздвижному столу. Анника двинулась следом, едва подавив желание обнять несчастную вдову за плечи, но потом решила этого не делать. «Куда попала пуля?» — тихо спросила Анника, садясь рядом. «В глаз», — прошептала Гуннель Санстрем. И этот шепот слабым эхом отдался от стен, словно тихий ветерок. На стене тикали часы, по щекам Гуннель текли слезы. Рыдание выдавало сильное душевное волнение. Аннике вдруг показалось, что в кухне стало нестерпимо холодно. Она ощутила присутствие в комнате мертвеца, исходящий от него леденящий дух. В сознании ее негромко зазвучал хор ангелов. Женщина продолжала неподвижно сидеть за столом, но глаза ее теперь внимательно смотрели на Аннику. «Если человек хочет застрелиться, — выдохнула Гуннель, — зачем он будет стрелять себе в глаза? Зачем спускать курок, глядя в дуло винтовки? Что можно там увидеть?» Она смежила веки. «Это неправильно», — произнесла она немного громче, не открывая глаз. «Он никогда бы этого не сделал и никогда бы не застрелился в моем кресле. Он никогда в него не садился. Это знак, чтобы я знала, что его заставили сесть на мое место. Это как-то связано с телефонным разговором». Она резко открыла глаза. Анника увидела, как ее зрачки сначала резко расширились, а потом снова сузились. Ему позвонили вечером в пятницу. Было поздно, примерно половина десятого. Мы уже посмотрели актуэльт и собирались ложиться спать. Мы ведь встаем рано, вместе с коровами. Но Курт вышел к телефону, и его не было очень долго. Я легла, но не спала, ждала его. Он вернулся около 11, и я, естественно, спросила его, кто это был. Но он ответил: «Потом, завтра, потому что я очень устал». Но завтра мы занялись коровами, были еще какие-то дела, всякая мелочь. А позже я ушла на скаутский базар. А когда вернулась домой, он... Она опустила голову и закрыла лицо руками. Аника больше не колебалась и положила ладонь на плечо Гуннель. «Вы рассказали об этом полицейским?» Гуннель собралась, потянулась за салфеткой, вытерла глаза и нос и кивнула. Аника сняла руку с ее плеча. «Я не знаю, заинтересует ли это полицию», — пожала плечами Гуннель. «Но они все равно записали это в своих документах. В субботу я была так выбита из колеи, что вообще ничего не могла сказать. Но вчера позвонила в полицию. Они пришли, и я им все рассказала. Они забрали кресло, сняли отпечатки пальцев с дверей и с мебели. А с оружия? Винтовку они забрали в субботу. Это была просто рутина». «Курт состоял в организации военизированной самообороны?» Гуннель Санстрем кивнула. «Да, все время. Он был начальником учебной части в школе военного обучения в Веллинге». «Где он хранил оружие?» «В оружейном шкафу. Курт всегда очень скрупулезно соблюдал правила хранения. Даже я не знала, где он держит ключи». «Значит, он сам достал винтовку?» Гуннель снова кивнула. «Вы получали какие-нибудь угрозы?» Вместо ответа она покачала головой и еще больше ссутулилась. «То есть не было ничего странного, кроме того телефонного звонка в пятницу? А не было ли каких-нибудь писем?» Женщина оцепенела и искоса взглянула на Аннику. «Сегодня утром почтальон принес какое-то странное письмо. Полная чушь. Я выбросила его в мусорное ведро». «Письмо? Сегодня? От кого?» «Не знаю. Там не было имени отправителя». «Вы уже выбросили мусор?» На несколько секунд Гуннель Санстрем задумалась. «Думаю, что нет». Она направилась к посудному шкафу. Открыв нижнюю дверцу, вытащила ведро и принялась рыться среди хлебных корок и картофельных очисток. Подняв голову, она посмотрела на Аннику. «Его здесь нет. Должно быть, я все же его выбросила». «Может быть, вы бросили его в какое-то другое место?» — спросила Анника. Женщина поставила ведро на место и уточнила. «Почему вы думаете, что это так важно?» «Я не знаю пока, важно ли это», — сказала Анника. «Что там было написано?» «Не помню толком. Что-то о крестьянском восстании. Мне кажется, что это от ЛРФ». Массовая рассылка, распечатка? Нет, письмо написано от руки. Думайте, не могли вы бросить его куда-то еще? В таком случае оно в камине. Гунель протянула руку в сторону двери. В два шага Анника оказалась возле камина. В нем лежало несколько скомканных листов бумаги. По крайней мере, два из них были многоцветными рекламными листками с предложениями от местных магазинов. Анника вытащила из корзины, стоявшей у камина, полено и попыталась подцепить бумагу. Подошла Гунель и протянула руку к листкам. «Да, должно быть, это оно. Я часто кладу бумаги в камин. Это такая хорошая растопка». «Подождите», — велела Анника. «У вас есть перчатки?» Гунель задержала руку, удивленно воззрилась на Аннику и ушла в прихожую. Анника наклонилась и принялась внимательно рассматривать мятые бумажные шарики. Три были из глянцевой бумаги, один зеленый с черным печатным текстом, а пятый был разлинованный листок, вырванный из блокнота. «Возьмите вон тот», — сказала Анника и показала Гунель на линованный листок. Та наклонилась, со стоном ухватила мятый листок, потом встала и расправила его на ладони. «Да», — сказала она, — «это то самое письмо». Анника встала за плечом Гунель, и та принялась медленно вслух читать письмо без подписи. «Переживающее ныне свой взлет крестьянское освободительное движение — это величайшее событие», — читала Гунель таким тоном, словно не верила своим глазам. «Пройдет очень мало времени, и сотни миллионов крестьян из центральных, южных и северных провинций Китая соберутся в единый кулак и двинутся в наступление могучей волной, ураганом, с такой силой и мощью, что ни одна враждебная сила, как бы мощна она ни была, не сможет остановить этот натиск». Гунель опустила письмо. «И что это значит?» Анника неуверенно качнула головой. «Не знаю», — сказала она. «Вы не сохранили конверт?» «Он наверняка лежит там же, в камине». Они порылись под рекламными буклетами и нашли его. Обычный шведский конверт с почтовой маркой, на которой был изображен хоккеист. Письмо адресовано семье Санстрем, отправлено из Упсалы днем раньше. «Вы не положите письмо на стол, чтобы я смогла его скопировать?» В глазах Гунель промелькнул испуг. «Зачем? Вы думаете, что это опасное письмо?» Анника посмотрела на женщину, на ее седые пряди, на пухлые щеки, на вязаную колючую кофту, на согбенную спину, и ее пронзило острое чувство сострадания. «Нет», — ответила она и попыталась улыбнуться. «Я так не считаю, но думаю, что вам все же надо рассказать об этом письме полиции». Анника скопировала письмо, лежавшее на кухонном столе. Буквы были мелкие, ровные и круглые. Слова симметрично расположены на странице. Каждая строка отделялась от другой широким интервалом для большей разборчивости. Край листка был зубчатым, и Анника поняла, что его вырвали из блокнота. Она хотела было потрогать уголок, чтобы оценить качество бумаги, но потом передумала. «Вы хотите что-то написать о Курте в газете?» — спросила Гунель Санстрем, став рядом с Анникой. «Не знаю», — ответила та. «Может быть. Если да, то я обязательно позвоню перед выходом номера». Она подала женщине руку. «Есть ли люди, которые готовы протянуть вам руку?» — спросила она. Гунель кивнула. «У нас есть сын и две дочери. Они приедут сегодня ко мне вместе с семьями». Анника почувствовала, как кухня закружилась у нее перед глазами. Здесь было все — взаимная привязанность, передающаяся из поколения в поколение. Любовь, не умирающая сотни лет. «Люди не должны отказываться от своих корней», — подумала она. «Наше стремление к развитию может уничтожить естественную природную силу, которая сделала нас любящими существами». «У вас все будет хорошо», — сказала она, удивляясь собственной уверенности. Гуннель Санстрем посмотрела на Аннику. Ее глаза были пусты, в них не хватало чего-то очень важного, существенного. «Мне тоже нужна справедливость», — сказала она. Гуннель вдруг отвернулась, вышла из зала и поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Анника быстро натянула куртку и нерешительно подошла к лестнице. «Спасибо», — негромко поблагодарила она. Ответа не последовало. Берит Хамрин встретилась с Анникой у коптерки охранников на лифтовой площадке. «Не хочешь пойти поесть?» — поинтересовалась она. Анника положила на стол ключи от машины и взглянула на часы. «Не сегодня. Мне надо просмотреть массу материала, а потом забрать детей. Ты сейчас упадешь в голодный обморок или до этого успеешь посмотреть одну вещь?» Берит театрально вскинула глаза к небу. «Упаду в обморок», — сказала она. «А что?» «Пошли», — сказала Анника и бросилась в свою комнату, не обращая внимания на ужимки коллеги. Она пристроила куртку на привычное место в углу, вывалила содержимое сумки на край стола и выудила из кучи блокнот. Пролистав его с последней страницы, обежала стол, заглянула в ящик и вытащила оттуда другой блокнот. «Почитай вот это», — сказала она Берит и протянула ей две страницы своих черновиков. Берит взяла блокнот и вслух прочитала первые строчки. «Переживающая ныне свой взлет крестьянское освободительное движение — это величайшее событие», — громко произнесла коллега и опустила листочки. «Это же классика». «То есть?» — спросила Анника, напрягшись как пружина. А Берит, не сводя с нее глаз, продекламировала дальше. «Пройдет очень мало времени, и сотни миллионов крестьян из центральных, южных и северных провинций Китая соберутся в единый кулак и двинутся в наступление могучей волной, ураганом, с такой силой и мощью, что ни одна враждебная сила, как бы мощна она ни была, не сможет остановить этот натиск». Анника почувствовала, что у нее отвисла челюсть, и безмолвно уставилась на коллегу. «Доклад по поводу крестьянского восстания в Хунае, — сказала Берит, — написано в 1949 году, если мне не изменяет память. Одна из классических цитат Мао Цзэдуна. Ее все знали наизусть». Анника порылась в ящике и вытащила еще два блокнота, пролистала их и, наконец, нашла то, что искала. «А вот это?» Она дала Берит запись, сделанную в Лулио. «Не может быть созидания без предварительного разрушения», — прочла Берит. «Слом означает критику и неприятие, означает революцию. Она предполагает рассуждение о делах и вещах, какие будут после нее созданы. Тот, кто начинает с разрушения, закладывает основу процесса созидания». «И?» — спросила Анника. «Еще одна цитата из Мао. Зачем ты их переписала?» От волнения Анника была вынуждена сесть. «Это письма», — сказала она. «Анонимные письма жертвам убийств. Письмо о разрушении пришло на работу к Бенни Экланду через пару дней после убийства. Письмо о крестьянском восстании по почте доставлено в дом политика из Эстхаммера на другой день после его мнимого самоубийства». Краска схлынула с лица Берит. Она села на край письменного стола. «Что вы?» Анника тряхнула головой и вдруг ударила себя ладонью по лбу. «Мне надо поговорить с матерью Линуса Густавсона», — сказала она. Сигналы, отдаваясь эхом, неслись сквозь промерзшее тысячекилометровое пространство. Потной рукой Анника прижала трубку к уху. «Мне выйти?» — жестом продемонстрировала Берит, ткнув пальцем себя в грудь, а потом показав на дверь. Анника покачала головой и прикрыла глаза. После следующего сигнала трубку сняли, ответил сонный женский голос. «Меня зовут Анника Бэнгзан. Я звоню из редакции газеты «Квельспрессен», — произнесла Анника отчетливо модулированным тоном, которому она научилась за годы работы ночным редактором, когда приходилось ради телефонных разговоров вырывать людей из объятий крепкого сна. «Кто?» — переспросила женщина в трубке. «Это я написала в газете о Линусе», — сказала Анника, вдруг почувствовав, что плачет. «Я звоню вам, чтобы сказать только, как я потрясена и опечалена». Мальчик как живой предстал перед ее мысленным взором. Его вихрастые волосы, пытливый взгляд, его ожидания, выраженные языком тела, его ломающийся голос. Она едва смогла удержать подступившие к горлу рыдания. «Простите», — сказала она. «Я...» — она закрыла рот рукой, чтобы заглушить плач, стыдясь присутствия Берит, сидевшей на стуле для посетителей. «Это не ваша вина», — сказала женщина все еще сонным голосом. «Вы его мама?» «Да, это я. Меня зовут Вивека, с ударением на «е». «Я чувствую себя страшно виноватой», — сказала Анника, начав разговор совсем не с того, с чего хотела. «Я не должна была писать о Линусе. Он мог бы остаться в живых». «Этого мы не можем знать», — бесстрастно возразила женщина. «Но я думаю, это хорошо, что вы смогли заставить мальчика высказаться. Я не могла понять, что с ним происходит. Его словно подменили с тех пор, как это случилось. Он не хотел мне ничего говорить». «Это так», — сказала Анника. «Но подумайте о том...» Женщина довольно резко ее перебила. «Вы верите в Бога, Анника Бенгзан?» Анника ответила не сразу, дожидаясь, когда остановятся слезы. «Пожалуй, нет», — призналась она. «А я верю», — тихо произнесла женщина с несколько принужденной уверенностью. «Это помогло мне пережить многие испытания. Господь призвал Линуса к себе, и хотя я не могу знать почему, должна это принять». Горе лилось из замерзших проводов, неслось ветром из холодного Лулио. Оно леденило Аннику. Пустота протянула к ней угольно-черную руку человека-убийства, и только бесконечная божественная любовь могла сохранить от полного замерзания. «У меня умерла бабушка», — сказала Анника. «С тех пор прошло уже 7 лет, и я вспоминаю ее каждый день. Но я даже представить себе не могу меру вашей потери». «Я должна продолжить свой земной путь без Линуса», — сказала его мама. «Хотя я и сегодня не могу себе представить, как сумею это сделать. Но я спокойна за то, что делает наш Небесный Отец. Я знаю, что в любом горе он простирает надо мной свою руку». Женщина замолчала, но Анника слышала, что та плачет. Она стала думать о том, не закончить ли этот тягостный разговор и положить трубку. «Со временем я пойму, почему так случилось», — чистым, отчетливым голосом вдруг заговорила женщина. «Потом, когда снова увижу моего Линуса в доме нашего Небесного Отца, я знаю, что так будет. Только так я смогу жить дальше». «Не хотелось бы так верить в Бога», — сказала Анника. «Он на небесах, и он точно так же ваш, как и мой», — сказала женщина. «Он там, просто вы должны его принять». Снова воцарилось молчание, которое должно было быть тягостным, но, к своему удивлению, Анника вдруг поняла, что оно исполнено тепла и красоты. «Есть еще одна вещь, о которой я хочу вас спросить», — проговорила Анника. «Вы не получали по почте какого-нибудь странного письма после смерти Линуса?» На несколько секунд Вивека Густавсон задумалась. «Вы имеете в виду письмо о молодежи?» — спросила она наконец. Анника метнула быстрый взгляд на Берит. «О какой молодежи?» «Пришло письмо. Без имени отправителя и без подписи. Письмо доставили вчера. Думаю, что это соседи, которые хотели посочувствовать, но не осмелились постучать». «У вас осталось это письмо?» Женщина тяжело вздохнула, как будто от неизбежной необходимости делать что-то, принадлежащее миру живых, вникать в повседневность, которая десятки лет была освещена теплом общности, а теперь внезапно потеряла всякий смысл.